Глава 21. Традиции – вещь суровая. «Чего?» – я с изумлением уставился на занозу. «Какой поединок? С кем? С ней? Зачем она мне вообще упала?» Бетрина удивленно раскрыла рот и не произнесла ни звука. «Вы правы именно с ней», — заметил Айканар. «Устроим поединок чести между вами, и вы решите все в честном бою. Традиции будут соблюдены, и в данном случае, проиграв, она будет вынуждена принести извинения». «А если я проиграю?» — подозрительно поинтересовался. Дон Айканар пожал плечами. «Насмешили! Как вы там сказали, в честном бою?» — скептически прищурился я. «Мне 19 лет, ей 180, да еще и магический коэффициент 4. По-вашему, это честный бой? Серьезно? То есть она меня грохнет, а вы продолжите торговать с гоблинами и орками, как раньше? План отличный, уважаю. Только подобная хрень, простите за мой французский, со мной не пройдет». «Откуда ты знаешь мой коэффициент и возраст?» — возмущенно выпалила эльфийка. «И при чем здесь французский?» «Мы вроде на брудершафт не пили и на ты не переходили», — сообщил ей я. «Блин, нравилось мне бесить надменную сучку. Раз ты сама хочешь общаться, так и быть. Считай моим секретом. Хотя по тебе сразу видно, да и французский точно ни при чем». «Что видно?» Из ушей разъяренной Бетрины разве что дым не валил. «Так вы согласны, князь?» Айканар уже не обращал внимания на эльфийку. «Ну не знаю, пусть ей столько лет, пусть она глава рода, но ведет себя точно как взбалмошная девчонка. Не вижу смысла соглашаться». Безразлично пожал плечами, успокоив взглядом свою группу поддержки. «Какой мне профит? Вы предлагаете мальчишке сойтись с опытным магом воздуха». «Но ведь у вас князь коэффициент 1», — осторожно заметил Араннис Сосновый. «И что?» — подчеркнуто недоуменно спрашивая у него. «Я же не опытный маг, начинающий, а тут мэтры собрались. Сдается мне, вы хотите меня развести как лоха». «Не выйдет, господа эльфы. Пойду я лучше к своим маленьким и большим зеленым друзьям ЗОЖ проповедовать. И, кстати, с Грубленом поговорю. Он мой друг хороший. Наверняка не откажет мне в услуге и подкорректирует цены на определенные вещи для уважаемых эльфов. А там, может, и Гонтон подтянется. Мы с ним на футболе познакомились. Смотрите футбол, кстати». Честно признаюсь, упоминание гнома было чистой импровизацией. Да и сомневался я, что он за меня впишется. А вот эльфы почему-то поверили. Наверное, убедительный я очень. Или, может, лидерство действует. Мы ведь недавно в бою были, и сейчас перепалка отнюдь не мирная. «Подождите», — вновь остановил меня Заназиэль. «Чего вы хотите?» «Я? Совершенно ничего», — злорадно улыбнулся ему. «Извинения или 30%? Ну хорошо, готов забыть об извинениях. Я сегодня добрый, понимаю. Женщины среди эльфов — неуравновешенное создание. Оно, конечно, печально, но, в принципе, понятно. Без извинений 35% и по рукам. И да, никаких торговых отношений с родом Березы. Узнаю, что переправляете им товар, руки поотрываю». Мне показалось, что Бетрина сейчас хлопнется в обморок. По крайней мере, ее подруга обняла Березовую и что-то успокаивающе шептала ей в ухо. А вот и Канар меня удивил. «Можно с вами поговорить приватно, князь?» поинтересовался он, поднимаясь из-за стола и подойдя ко мне, несмотря на смотрящие на него пистолетные дула. «Можно?» — кивнул я. «Почему нет-то? Только где?» «Есть тут местечко», — улыбнулся он и что-то пробормотал себе под нос. На противоположной стороне вдруг появилась дверь, видимо, скрытая до этого момента каким-то хитрым заклинанием. «Кхм!» — предупредительно кашлянул я. «Знаете, очень напоминает ловушку». «Не переживайте», — успокоил меня собеседник. — Эльфы соблюдают правила гостеприимства. — Правда? — я бросил взгляд на принявшую свой первоначальный бледный вид Бетринну. — Надо же! Позвольте усомниться в этом. Глава рода Светлого Дуба промолчал и повторил приглашающий жест. Мы вышли из зала. За столь внезапно появившейся дверью оказалась небольшая комната с несколькими креслами, круглым столом и все. Больше в ней ничего не было. И нафига уходили, спрашивали? «Так что вы хотели мне сказать?» — поинтересовался, приготовившись к очередной подлянке. Щит, само собой, никуда не убирал. «Уважаемый Кирилл Сергеевич!» Вдруг широко и на удивление тепло улыбнулся Айканар. Я даже растерялся на секунду. Передо мной стоял этакий добренький дядюшка. Ага, Меня таким дешевым трюком не возьмешь. Злой и добрый полицейский во всей красе. Приношу свои извинения за несдержанность Донны Бетрины. Тем временем продолжил эльф. Не хотел обсуждать это при ней. Молодые эльфы, особенно эльфийки, иногда такие горячие, вспыльчивые и категоричные. Молодость. Она руководит родом всего 5 лет после гибели своей матери, бывшей главы, и порой ведет себя не совсем корректно. «Очень трогательная история, спасибо», — картинно зевнул я. «И что дальше? Меня оскорбили на глазах моих подчиненных. Свои условия я озвучил». «Кирилл Сергеевич», — задумчиво произнес собеседник, — «разрешите мне поговорить с Донной Бетринной. Я прошу вас взять паузу до завтрашнего дня. Часто в подобных случаях нужно просто сесть и успокоиться, и тогда доводы быстрее доходят, а голос разума становится лучше слышен. К тому же те самые 5%, о которых вы говорили, логично отдать на откуп роду благородной березы. У Донны Бетрины имеются весьма опытные и дальновидные советники». «Уважаемый Дон Айканар!» Честно говоря, он начинал меня раздражать. «Интересно, почему именно на этих эльфов у меня такая своеобразная аллергия? С Валантовым и девчонками из казино ничего такого не было. Мне не очень интересно, какие у Донны Бетрины советники. По поводу поединка я свои требования озвучил. Мы бы, конечно, могли обсудить проценты, но я привык говорить о важных вещах с деловыми партнерами, а не с надменными и чванливыми эльфийками». «Вот я молодец!» Сдержался, хотя собирался выразиться покрепче. «За срыв переговоров и нормальное обсуждение процентов благодарите Донну Бетрину». «Я вас понял, князь». Задумчивое выражение так и не сошло с лица Айканара. «Я так понимаю, вы, в принципе, не против уменьшения процента? Честно признаюсь, в прошлом он был от 5 до 10, и столь резкое повышение весьма болезненно ударит по всей цепочке поставок». «Не, ушастый, мне, конечно, 5% не принципиально, но больно взбесила меня остроухая красавица. Вот из-за ее поведения рогом упрусь. Мое последнее предложение — 25% и ее извинения. Если нет извинений, то будет 30% и никаких дел с ее родом». «Думаю, это не проблема», — вдруг улыбнулся эльф. «Мы обсудим с остальными ваше предложение и обязательно вернемся с ответом завтра до 3 часов дня». «Хорошо, в добрый час», — пожелал и хотел уже выйти из тайной комнаты, как услышал фразу, от которой немного напрягся. «Князь, можно задать немного личный вопрос?» «Личный? Однако старикан меня заинтриговал. Попробуйте». «Не порадуете старика небольшим рассказом, как у вас очутилась эльфийка по имени Валанте?» «А зачем?» — задал вполне уместный вопрос. «Чем вас может интересовать моя рабыня, не клановая эльфийка, родившаяся, так сказать, в грязи?» «Мне она кого-то напоминает», — после небольшой паузы заметила Айканар. «Кого-то знакомого. Пожалуйста, князь». «Ну, хорошо», — пожал я плечами. «Если вы так настаиваете». Вкратце пересказал историю спасения Валанте. Особо в подробности не вдавался, поэтому само повествование заняло не больше 5 минут. «Я помог вам?» — уточнил у невероятно задумчивого главы рода Светлого Дуба. «Да, спасибо, князь. Завтра мы вам ответим». В зале было спокойно и тихо. Я в который раз кивнул всем и направился к выходу, где вновь остановился. Вдруг пришла мне очень хорошая мысль. По крайней мере, тогда так казалось. Не знаю, что меня дернуло, скорее всего, спровоцировал взгляд главы рода благородной березы. В нем было столько презрения и отвращения, что хватило бы на целое озеро, чтобы в нем захлебнуться. «Ладно, ушастая, лови ответку». «Я тут подумал», — застыв перед дверью, повернулся к эльфам. «В принципе, могу пойти на поединок. Если вы выигрываете, оставляем, скажем, 10%. Если выигрываю я...» — выдержал короткую паузу. 25% и глава рода благородной березы Донна Бетринна становится моей рабыней. Допустим, лет на 10. Достаточно, чтобы научить уму-разуму даже эльфийку». Не дожидаясь ответа, спокойно покинул зал, оставив ошеломленных ушастых переваривать мое предложение. «Ты крут, босс!» — уважительно сообщила мне Торви, когда мы встали у моего флайера. Она одобрительно щелкнула шариком из жевательной резинки. «На моей памяти никто с ушастиками так не разговаривал, а они, между прочим, заправили Эльфтауна». «Это ссыкуха!» — презрительно заявила Варра. «Ведет себя никак заправила. Кто ее вообще поставил родом править? Судя по всему, за нее все старейшины решают, а переговоры мне понравились. Я всегда думала, эльфы покрепче будут-то. Какие-то они странные, их дилеры и то круче смотрятся. Может, присанем их?» «Не суди по внешнему виду», — покачала головой Торви. «Они перед тобой стелятся, а потом раз — и кинжал в печени торчит». Я покосился на Валанты с Викой. Они не вмешивались в разговор, но я прям чувствовал их молчаливую гордость. Особенно от зеленоволосой. Типа «смотрите, какой у меня парень! Смотрите и завидуйте!» Фельги же переводила задумчивый взгляд с Варры на меня и обратно, и, видимо, не решалась заговорить. «Эльфы очень опасные твари», — убежденно продолжила Торви. «Не обманывайтесь их вежливостью. Босс молодец, удачно спровоцировал девчонку. Варра права, молодая она и глупая. Очень красиво вышла, с поединком идея вообще супер». «Интересно, однако, она сделала вывод». «Они, конечно, никогда не пойдут на него. И если захотят вести дела, будут отстегивать нам все 30. Я ведь права?» Гублинка выжидательно уставилась на мою эльфийку. «Да?» — как-то неуверенно ответила та. «Да ладно», — уточнил у нее. «Честно признаюсь, хотел просто поиздеваться и поставить заранее неприемлемые условия». «Неужели могут согласиться?» «Вы плохо знаете эльфов, господин. Бетрина пока действительно молодая и глупая. Сегодня она сделала огромную ошибку. Из-за своего упрямства она может пойти до конца». «Так, стоп!» — нахмурился я. «Этот вариант мы не рассматриваем. Будем считать неудачной шуткой. Нахрен она мне не упала? Что я с ней делать буду?» «Вот же, блин, ляпнул. Лучше бы 50% потребовал». «Босс, не переживайте. Вы ее легко размажете по асфальту», — обнадежила меня Варра. «И неужели нам говорить вам, что настоящий мужчина должен делать с женщиной?» Тут я реально не нашелся, что ответить. «На самом деле она права», — добавила Валанта. «Вас оскорбили на деловой встрече, вы ответили ей оскорблением. По традиции поединок чести отлично подходит. Правда, я никогда не слышала, чтобы в них принимали участие люди. Формально это не запрещено». «А ты много знаешь для неклановой эльфийки», — заметил я. И Валанта вдруг сильно смутилась и потупилась. Скелет в шкафу вырисовывался все сильнее. Может, не зря Айконар так возбудился. Расспрошу его о своей загадочной рабыне. «Я ведь эльфийка, хозяин. Много знаю про наши традиции. А про правящие роды мне родители рассказывали». Тем временем выкрутилась Валанта. «Ладно, предлагаю завалиться в какое-нибудь приличное заведение и перекусить». Предложил. «Что-то разговор с ушастыми меня реально напряг. Есть хочу. Составите компанию?» Поинтересовался я у Варры и Фельги. «Завтра еще встреча с эльфами наверняка состоится. Переночуете в моей новой квартире? Спален там хватает. Дела позволят?» Арчанка и Гублинка переглянулись. «С удовольствием составим вам компанию, босс», с радостной улыбкой ответила за двоих Фельги. Арчанка и Гублинка прилетели на небольшом трехместном флайере, так что они загрузились в свой, а мы в свой. И полетели ужинать. По пути я выслушал от Торви и Валанты еще кое-какую полезную информацию об эльфах. Вот странная у них система управления. Я-то думал, глава эльфийского рода круче только яйца и тому подобное, а нет. Существовал еще совет старейшин из самых пожилых и типа мудрых эльфов. У таких мастодонтов, как Айконар или Аранис, совет играл представительскую роль, хотя теоретически мог при определенных раскладах поменять главу. Правда, как я понял, процесс этот был непростым. А вот молодые главы, вроде Бетринны, были вынуждены действовать с оглядкой на совет. Матриархальные роды — то еще болото. Представьте, когда всем руководят одни бабы. Ничего хорошего априори быть не может. В общем, сплошная бюрократия и подковерная возня. С мужиками, пусть и эльфами, куда проще. Мы завалились в небольшой, но уютный ресторанчик, где сняли небольшой кабинет с караоке. Класс! В японских играх моя любимая тема была. Вообще никаких отличий. Те же микрофоны, тот же список песен, только группы неизвестны. Хотя какая, по большому счету, разница? Там ведь буквы показывают. Тем более Вика оказалась любительницей караоке с очень красивым голосом. А при определенном количестве принятого на грудь спиртного мы все дружно к ней присоединились и еще устроили драку за микрофон. Даже Варра рискнула спеть. У нее, кстати, оказался невероятно мощный голос. Никакие микрофоны нафиг были не нужны. Развлекались мы практически до 10 вечера, и я даже начал немного разбираться в местной попсе. Валанта, которая ничего не пила, вовремя я вспомнила влияние алкоголя на ее организм, конечно, Хорошо, хоть эльфийка догадалась заказывать в клубе молочные коктейли. Быстро протрезвила Фельги, так что уже с чистой совестью и трезвыми водителями мы отправились в мой новый эльфийский дом. Катя, как обычно сидевшая на входе, встретила нас приветливо, ни грамма не удивившись разношерстной женской компании, облепившей меня со всех сторон. Все так же крепко вцепившись в мою одежду, девчонки дружно потащили меня в спальню, даже не дав снять обувь. Не успел я глазом моргнуть, как меня втолкнули внутрь вместе с Фельги и громко захлопнули дверь, подперев ее снаружи.